Глава 12. В последующие полтора года дни Шелли проходили двояко. Или плохо, или еще хуже. Мы с мистером Бьюксом старались присматривать за ней. Она забыла, как пользоваться ножом, и нам приходилось нарезать ей еду. Она забыла, как пользоваться туалетом, и нам приходилось менять ей памперсы. Она забыла, кто такой Ларри, и подчас пугалась, когда он входил в комнату. Меня она никогда не пугалась, но зачастую не понимала, кто я. Хотя, возможно, где-то случался проблеск памяти, потому как часто, когда я приходил в дом, она выкрикивала: «Папочка, монтёр пришел телевизор налаживать!» Порой, когда рядом не было Ларри, я сидел с ней и рассматривал альбом похищенных финикийцем воспоминаний, стараясь заинтересовать ее этими мыслеграфиями с грязноватым колоритом и плохим освещением. Однако обычно она хандрила, отворачивалась, чтобы не видеть их, и говорила что-то вроде такого: «Зачем ты мне это показываешь? Иди наладь телевизор, скоро начнется клуб Микки Мауса. Я не хочу пропускать ничего хорошего». Всего один раз я увидел, как она восприняла изображение в фотоальбоме. Однажды днем она посмотрела на фото мертвой девочки внизу крутой лестницы с каким-то неожиданным, едва ли не детским восхищением. Прижала к фотографии большой палец и произнесла: «Столкнул». «Да, Шель? Ее столкнули? Ты видела, кто это сделал?» «Пропал», — сказала она и распрямила пальцы театральным жестом. Дескать, пуф-пуф, как призрак. Ты собираешься телевизор наладить? «А то», — пообещал я. «Клуб Микки Мауса на подходе». Осенью моего второго года в средней школе Ларри Бьюкс задремал перед телевизором, и Шелли ушла из дома. Нашли ее только в 4 часа следующего утра. Два копа обнаружили ее в 3 милях от дома, ищущую, чтобы поесть на помойке позади молочного ресторана. Ноги у нее были черными от грязи, исцарапанные в крови, ногти на пальцах поломаны, сами пальцы ободраны, как будто она упала в канаву и выбиралась из нее, цепляясь за края. Кто-то успел прибрать к рукам ее свадебные обручальные кольца. Она не узнала Ларри, когда тот приехал забрать ее. Она не отзывалась на собственное имя, не могла сказать, где она была, и ей было без разницы, куда она едет, лишь бы там был телевизор. Я приехал повидаться с ней на следующий день, и Ларри открыл дверь, одетым в мешковатую футболку с надписью «Мексика» и трусы. Его серебристые волосы с одной стороны головы стояли торчком. Когда я спросил, могу ли помочь Шелли, лицо его сморщилось, а подбородок задрожал. «Хектор увез ее. Он забрал ее, пока я спал». «Пап!» — донесся выкрик откуда-то у него из-за спины. «Пап, ты с кем разговариваешь?» Ларри не обратил внимания на голос и сошел на одну ступеньку, выйдя на свет. «Что ты должен думать обо мне? Я позволил Хектору увести ее. Все бумаги подписал. Делал, что мне велели, потому что я устал. От нее было слишком много неприятностей. Ты веришь, что она когда-нибудь предала бы меня?» И он, обхватив меня руками, принялся рыдать. «Пап!» — вновь закричал Гектор, подходя к двери. «Вот он явился. Культурист и матрос, гордый обладатель гоночного авто 82-го года выпуска прямо из «Рыцаря дорог». Сын, о котором я лишь изредка вспоминал, что он у Шелли с Ларри есть. Малый, показавший фокус на вечеринке, поднял одной рукой стул с сидевшей на нем матерью. Он прибавил лишний слой жира, а его матросская наколка стала блекнуть и стираться. Вкус к моде за годы, что он был в отъезде, в нем не вызрел. И лучше всего его можно было бы охарактеризовать как «шик а-ля Ричард Симмонс». Он носил на голове яркую красную ленту, державшую его вьющиеся волосы подальше от глаз. Одет был в подобие борцовской майки с изображением пирата. Вид у него был смущенный. «Господи, пап, пойдем же. Ты ж мальчика до кондрашки доведешь. Ты ж не в богадельню ее отправил. Можешь навещать ее каждый день. Мы оба можем. Так было для нее лучше. Бегая в ее поисках, ты б себя раньше времени в могилу загнал. Думаешь, она этого хочет? Перестань, пойдем уже». Он положил свою громадную лапищу папе на плечо и мягко отстранил Ларри от меня. Наделил меня какой-то досадливой улыбкой и сказал: «Заходи, браток, я только что печенье с финиками сделал». Когда он обратился ко мне «браток», я содрогнулся. Шелли поместили в заведение, называвшееся «Приходской дом». Гектор отвез ее туда в то утро, пока отец его еще спал. Не гостиница 4 времени года, понятно, но таблетки свои она будет получать вовремя. И рыться по ресторанным помойкам в поисках съестного не придется. Гектор сказал, что с тех пор его отец только и знает, что плачет. Он рассказал мне об этом после того, как Ларри Бьюкс поплелся обратно в кровать, где проводил почти целый день. К тому времени мы с Гектором уже сидели перед телешоу «Народный суд». пили чай с теплыми финиковыми печеньями, с их сладкой клейкой начинкой, смешанной с кусочками ореха, от которых печенье слегка хрустели. Гектор склонился над тарелкой, чтобы поговорить со мной доверительным тоном, что было совершенно напрасно, ведь мы были совсем одни. «Знаешь, я было дело вроде ревновал к тебе, из-за того, как мама разговаривала с тобой, из-за того, что ты все делал правильно, хорошие отметки, никогда не огрызаешься. Я звонил Майе из Токио, чтобы рассказать ей, что я только что ел суши с родственником императора, а она говорит: «Ой, здорово! Между прочим, браток только что изобрел работающий ядерный реактор из деталек Лего и всяких резинок». Он покрутил головой, усмехаясь под густыми усами. «А ведь она была права в отношении тебя. Ты во всем был тем высокого полета мальцом, каким она тебя считала. Если бы не ты, не знаю, как бы отец справлялся со всем в последние полтора года. И ма, тогда, когда еще не все позабылось ею, ты давал ей повод вставать каждое утро. Рядом с тобой она смеялась. Ты делал ее намного счастливее, чем, полагаю, это хоть когда-то удавалось мне». Я был подавлен, не знал, что сказать. Вперил взгляд в телевизор и с набитым ртом проговорил: «Здоровские печенья! Прям такие же, как ваша мама пекла». Он неохотно кивнул. «Да, я рецепт нашел в одной из ее записных книжек. Знаешь, как она их называла?» «Финиковые печенья?» «Майковые любимые», — сказал он.